Глава 50. Километрах в 10 от столицы вдоль дороги начали попадаться деревни и села. В темноте их сложно было рассмотреть как следует, но с наступлением утра это все же удалось. Больше всего они напоминали фермерские хозяйства. Аккуратные, чистенькие, и даже мне, ничего в этом не понимавшему, было ясно, что разумным тут живется хорошо и сыто. С рассветом на улицах поселений стали появляться люди и нелюди. Довольные и жизнерадостные, они расходились по своим рабочим местам. Кто-то занимался делами в своих дворах, а остальные отправлялись работать на многочисленные поля и растущие повсеместно сады. Ближе к полудню мы проехали мимо небольшого городка, после чего свернули в сторону от основной дороги. Здесь деревушки стали попадаться намного реже, и если вначале вокруг простирались возделанные поля, то теперь стеной стоял лес. Дорога постепенно становилась все уже и уже, а потом и вовсе превратилась в широкую тропу. Часа за три до захода солнца на пути попался широкий ручей, и мы решили остановиться возле него на ночлег. Быстро распределили, кто и что будет делать, и занялись обустройством места стоянки. Мне досталась почетная обязанность развести и поддерживать костер, с которой я достойно справился, натаскав большое количество дров. Часа через полтора поужинали приготовленной Гирой кашей и, распределив, кто в какое время будет дежурить, завалились спать. Утром позавтракали чаем и бутербродами с копченым мясом и опять отправились в путь. Друг с другом почти не разговаривали, только по делу. Каждый думал о своем. И, как мне кажется, все морально готовились к схватке с вампирами. Я по этому поводу не парился. Сейчас, когда у меня вновь есть автомат и достаточное количество патронов, вампиры не казались опасными противниками. Хотя, возможно, что я их недооцениваю. Поживем, увидим. Через несколько часов тропа превратилась в совсем узкую тропинку. А еще через небольшой промежуток времени всем пришлось спешиться и вести лошадей в поводу, так как низковисящие ветви деревьев стали попадаться все чаще и чаще, а потом и вовсе сомкнулись над головой, образовав своеобразный потолок. К тому же через него почти не пробивался солнечный свет. «Вилькалиэль», — обратился я к девушке, шагавшей передо мной, — «ты уверена, что мы сможем здесь пройти?» «Да, конечно, пройдем», — улыбнулась она, обернувшись. «Скоро начнется эльфийский лес, и идти станет намного легче. Можно будет даже верхом ехать». «Эльфийский лес?» — удивленно переспросил я. «В сутках пути от столицы? Как такое может быть?» «О, нет!» — эльфийка отрицательно замотала головой. «Ты не так меня понял, это не совсем эльфийский лес. Скорее, это наше посольство в империи. Видишь ли, мы, эльфы, не очень любим жить в обычных городах, поэтому давным-давно один из прежних императоров выделил нам довольно большой участок леса». «И что, если императору вдруг понадобится пообщаться с вашим послом, то придется ждать, когда его найдут в этом вашем лесу и приволокут к нему?» «Нет-нет, что ты», — рассмеялась Вилькалиэль. «В столице есть постоянное посольство, где и проживает посол, но раз в 3 месяца он уезжает сюда, в лес. А в столицу отправляется другой эльф». «Хм, в таком случае послы могли бы приезжать и из вашего основного леса. Зачем императору понадобился под боком рассадник ушастых?» «Макс», — возмутилась эльфийка и опять обернулась, укоризненно посмотрев на меня. «Ладно, ладно», — я примиряюще поднял руки и улыбнулся. «Не ушастых, а безухих. И все же, интересно, зачем?» «Не знаю», — пожала плечами Вилькалиэль, видимо, смирившись с моими шутками. «Возможно, в противовес гномам. Раньше мы с ними не очень дружили». «Ничего не понимаю. А гномы-то тут при чем? Или они тоже где-то здесь в лесу живут?» «Нет, не живут», — опять рассмеялась она. «Раньше жили. И не в лесу, а в горах. Точнее, под горой. Под той самой, к которой мы направляемся». «А сейчас что? Закрыли посольство и съехали?» «Нет, не съехали». Девушка внезапно погрустнела. «Они построили красивый город под горой, но что-то не рассчитали, и гора просела, похоронив очень многих гномов под собой. Правда, сами гномы уверены, что к этому приложили руку эльфы. Но это они скорее от злости на самих себя. Как же так? Мудрые коротышки построили город, который рухнул». «Понятно», — протянул я задумчиво. «А тебе тоже тяжело жить в городе?» «Нет, мне нормально», — покачала она головой. Я же изгнанная. Официально. И после ритуала изгнания больше не чувствую своей связи с лесом. Извини. Неожиданно даже для самого себя сказал я. Ой, да ты-то тут при чем? Вилькалиэль махнула рукой. Сама виновата. Думать надо было, что делаю. И что, вообще никаких шансов вернуться обратно? Ну почему же? Если я совершу какой-нибудь подвиг во имя леса и эльфов, то, возможно, мне и позволят вернуться. Но я не хочу. Почему? Девушка остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, а потом сказала. Потому что теперь у меня есть ты. А чувствовать единение душ намного приятнее, чем связь с лесом. Ты думаешь, что я у тебя есть? Уверена? Произнес я скептически. «Да куда ты денешься?» — улыбнулась девушка. А мне, глядя на ее улыбку, вдруг подумалось, что да, действительно никуда не денусь. Куда-то исчезла вся былая ненависть. Точнее, даже не ненависть, а обида. Обида на то, что она пыталась меня убить, а потом и вовсе использовала для того, чтобы выжить. Да еще и вещи мои сперла зачем-то. В общем, как я уже говорил, поживем-увидим. Вскоре тропа действительно стала более проходимой, а потом и вовсе расширилась. Также изменился и окружавший нас лес. Деревья, хоть и оставались прежних видов, но стали намного толще и выше, так что мы вновь смогли ехать верхом, да и солнце стало светить так, будто мы по равнине движемся, а не по лесу. Как объяснила Вилькалиэль, эта тропа раньше была дорогой, той самой, по которой гномы могли попасть в столицу империи. После катастрофы в горах ее забросили, и везде, кроме эльфийского леса, она заросла, а у эльфов она не зарастала, потому что лес ее, видите ли, помнил. Вот такой странный лес. Также девушка сказала, что тропа идет не через сам лес, а по его краю, и, возможно, нам попадутся лесные патрули, которые захотят узнать, кто это тут бродит по их территории. Но бояться не надо, она с ними договорится. Бояться мы, в принципе, и не собирались. Если учесть, что кроме гоблина все в нашей компании были магами, хоть мы с Кером и не обученными, то бояться надо нас, а не нам. Особенно если принять во внимание, какое у нас было настроение. В этот день на ночлег стали на большой удобной поляне за час до заката. Собирая дрова для костра, я неожиданно поймал себя на мысли, что все это мне очень нравится. Соскучился по такой жизни. Без шума большого города, без цивилизации и постоянных разборок с аристократами. Даже мелькнула идея поехать в заброшенные земли и там поселиться. Очень странно, что там нет никаких поселений. Я понимаю, что магия в тех местах ведет себя абсолютно непредсказуемо, и для цивилизации, у которой она в основе, отказаться от ее благ сложно. Но все же. Натаскав достаточное количество дров, я обратился с этим вопросом к Эреку, рассказав про мои рассуждения и выводы. «Зачем?» — удивился маг. «Макс, у нас слишком много свободной от разумных земли, в которой магия работает так, как и должна. Так что селиться в заброшенных землях просто глупо». «Но ведь вся земля кому-то да принадлежит», — не согласился я. «А там можно жить свободным». «Очень сомневаюсь», — ответил Инакар. И, видя мое непонимание, добавил, «возможно, что там кто-то и живет, но совсем маленькими поселениями, в 3-5 домов. Если там возникнет что-нибудь более крупное, то о свободе придется забыть, потому что появится свой, местечковый правитель. Он почувствует власть, и жизнь у тех разумных станет такой же, как везде. А если даже и нет, в чем я очень сомневаюсь, то придет кто-нибудь другой, более сильный». И этот кто-то захочет подмять новое поселение под себя, и не потому, что оно ему нужно, а просто из принципа, потому что может. Так что полностью свободным ты сможешь почувствовать себя только в том случае, если поселишься там один. Я не нашел, что ему возразить, ибо он был прав. Прав на все 100%. Даже если поселиться там группой и быть достаточно сильными, чтобы дать отпор любому, кто захочет покуситься на нашу независимость, «свобода это уже не будет». «Ну и хрен с ней. С чего вообще мысли такие в голову лезут?» Когда мы уже приступили к ужину, из леса недалеко от нас появились 8 фигур в плащах и с накинутыми на голову капюшонами. Возникли совершенно неожиданно, отчего мы все вскочили со своих мест и схватились за оружие, а Гира, похоже, даже начала кастовать какое-то заклинание. «Спокойно», — остановила ее эльфийка, — «это лесной патруль. Я договорюсь». После ее слов мы немного расслабились, но оружие из рук не выпустили. Сама же Вилькалиэль направилась в их сторону. Как только она собралась что-то сказать, один из всадников снял капюшон. Это оказался эльф, который радостно улыбался Вилькалиэли, даже как-то слишком радостно. Да только девушка, увидев его улыбку, замерла и побледнела. «Кого я вижу?» Все так же улыбаясь, воскликнул эльф на своем языке. «Неужели это трижды опозоренная красавица?» «Какими судьбами в нашем лесу?» «И поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, тебе запретили здесь показываться». «Мне запретили появляться в великом лесу, а не в этом», — понуро ответила ему эльфийка. «Если ты не знаешь, что этот лес официально является нашей территорией. Официально и по нашим законам, и по законам империи. И здесь запрещено бродить всяким изгнанным дурам», — издевательским тоном парировал эльф. «Лучше уж быть изгнанной», — гордо вскинула подбородок Вилькалиэль, «чем подстилкой такого ничтожества, как ты». «Ничтожество, значит?» — прошипел эльф, сразу перестав улыбаться. «Правильно я говорю, что ты дура. Только такая дура может отказать мне. А ведь могла бы служить с нами и ни в чем не нуждаться. Стоило только согласиться стать моей». «Стать твоей кем? Шлюхой?» — сжала кулачки девушка. «Или, может быть, ты взял бы меня замуж?» «Замуж? Тебя?» Эльф схватился за живот и стал хохотать. «Очнись, Вилькалиэль, кто я и кто ты? Или тебе напомнить, кто твоя мамаша?» Странно, но на эти слова Вилькалиэль не ответила, и вид у нее сделался таким, словно вот-вот расплачется, а этот ублюдок продолжал хохотать, как припадочный. «Замуж!» — вопил он сквозь смех. «Это же надо такое придумать! Хотел бы я посмотреть на того идиота, который возьмет тебя в жены!» После этих слов я подошел к веселящемуся эльфу и со словами «приятно познакомиться» пробил ему с правой в челюсть. Смеяться он сразу перестал, а остальные эльфы схватились за мечи и луки. Наша компания проделала то же самое, за исключением Гиры. Она опять начала кастовать какое-то заклинание. «Воинственная какая девушка!» «Штойте!» — прошепелявил веселый эльф, поднимаясь с земли, на которую его отправил мой удар, и потирая рукой место, куда он пришелся. Он кое-как сумел сфокусировать взгляд на мне и спросил зло и удивленно одновременно. «Ты кто такой?» «Я? Тот самый идиот, на которого ты хотел посмотреть». «Что?» Он, видимо, сначала не понял, а потом перевел взгляд на Вилькалиэль, затем опять на меня, потом опять на нее. «Ты ее муж, что ли?» «Ну надо же, догадливый какой!» — улыбнулся я. «Правильно! Возьми с полки пирожок». «С какой полки?» Задумался он ненадолго, но потом махнул рукой. «Впрочем, не суть важно. Муж, значит?» И вновь начал хохотать. До тех пор, пока я не врезал ему еще раз. На этот раз он среагировал и попытался увернуться, поэтому удар пришелся не в челюсть, а в ухо и вскользь. «Самый умный, да?» Опять зашипел он, отпрыгнув. Затем выпрямился и, глядя на меня, гордо произнес: «Я вызываю тебя». «Принимаю», — кивнул я. «Условия?» «Здесь и сейчас. Оружие то, которое есть с собой». «Согласен». Еще один кивок с моей стороны. Окружавшие нас люди и эльфы отошли в стороны, освобождая место для боя. Мой противник извлек из ножен меч и несколько раз красиво им взмахнул, явно рисуясь. Потом посмотрел на меня и скомандовал: «Начали!» Я сделал два шага назад отпрыгнувшего в мою сторону эльфа. Одновременно перекинул автомат из-за спины в правую руку, снял с предохранителя, передернул затвор, досылая патрон, и выстрелил ему в колено. Он, явно не ждавший от меня такой подлянки, рухнул, как подкошенный, и заскулил, даже меч выронил. «Поединок окончен», — сказал я его спутникам. «Заберите эту тварь и проваливайте». Двое из них, не говоря ни слова, направились к пострадавшему, а я отвернулся и пошел на свое место возле костра. «Ты пожалеешь, человек!» — раздался мне вслед полный ненависти голос. «Я тебя запомнил! Теперь чаще оглядывайся, чтобы не пропустить момента, когда моя стрела убьет тебя!» «Нет, но не дебил ли?» Я повернулся к этому придурку и выстрелил ему в голову, забрызгав кровью и мозгами двух пытавшихся поднять его эльфов. «Еще кто-нибудь хочет что-то сказать мне или моей жене?» — ледяным голосом спросил я. Видимо, никто не хотел. Поставив автомат на предохранитель и взяв изумленную Вилькалиэль под локоть, я повел ее к костру.